Глава 9. Незадолго до съезда. Плацдарм якоря в Канаде. Сирион предпочел оставаться на самой безопасной базе посреди обширной равнины, вдали от крупных городов. По его оценке, если Алексей снова нанесет удар, то этот якорь будет последним из уничтожаемых. Впрочем, прошли уже сутки, одержался даже сибирский. На него наседали люди, отбили завоеванные территории, уничтожили множество аванпостов, созданных группами разумных существ Орды. При этом Алексей никак себя не проявлял. Из чего напрашивался очевидный вывод. Он также устал, и угроза не столь велика, как показалось в момент удара. Зато прошедшие сутки никто не мог остановить Сириона от срочного набора силы за счет пары захваченных одаренных и различных материалов. В одночасье астрархом не станешь, но Сирион собирался закрепиться в как можно более высоком эшелоне силы, свалив пока остальную работу на слуг. Досада от поражения все не отпускала. А затянувшееся ожидание закончилось, когда прямо в запертой личной мастерской Сирион увидел человека в свободной черной одежде, украшенной красными облаками. Несколько секунд экзарх и профессиональный убийца смотрели друг на друга. «В общих чертах я знаю о твоем провале. Испытал последствия на себе». Аркан шагнул вперед, словно скрывшись в реальности, и возник в паре метров от экзарха, неспешно направляясь к кожаному дивану для отдыха и медитации. Представителям свободного народа и так почти не требовался сон, а с возвышением в магии вовсе хватало лишь медитативного отдыха, чтобы вернуть ясность ума. Сирион проверил работу барьера, сложил верхнюю пару рук на груди, а нижнюю заложил за спину, не выказывая никаких эмоций. При этом он постарался применить силу. Совет теургов поведал мне обнаруженную ими истину об энергетическом ядре, сокрытом в этом мире. Перед вошедшими не было преград. Ты вовсе не смог пробиться в тот мир. Аркан усмехнулся, прыгнув на диван и устроившись поудобнее. Нет, включилась полная изоляция, едва они вошли. Битва оказалась весьма неудобной. Меня атаковал даже полубог со странной силой. Более того, одна человеческая одаренная пыталась устранить Алексея и даже применила артефакт, создающий разрушительный резонанс канала бездны. Она же сражалась с тираном Нор Инвиктус. Но откуда у нее подобный артефакт? Сирион чуть шире открыл глаза и наклонил голову. «Ты об огненном маге?» «Нет, она не была запасным планом. Артефакт наверняка выдали ей лживые боги. Однако и человека, насколько я знаю, не объявляли врагом и предателем. Даже после того, как он забрал ядро силы». Аркан постучал по подлокотникам, задумчиво рассматривая столы и оборудование помещения. «Очень интересно. Это один из артефактов, способных тяжело ранить меня. И как столь необычную вещь доверили слабому аборигену? А, хотя забудь, мне не так уж интересно. Ты настолько хочешь стать астрархом, что границы уже не важны». Аркан повел рукой, и в помещении стало темнее. Находившаяся напротив него иллюзия исчезла, барьер угасли, и проявился Сирион, стоявший у запасного выхода. Несколько секунд экзарх выглядел ошарашенным. Сражаться с палачом он не планировал, даже если тот уставший. «Чего ты хочешь?» — спросил Сирион, внимательно изучая магию. «Просто показать свои способности». Аркан решил немного понервировать того, кто не имел над ним власти. «Вот, например, я сам владею силой бездны, но иначе. Вместо внутреннего канала связи я могу заставить мировую грань истончаться вплоть до открытия разлома. Точно так же я могу все развернуть в ином направлении». Энергетический фон в помещении резко возрос. Теперь мастерской грозило появление астрального разлома. Сирион понимал, насколько странное существо перед ним, не имеющее возможности стать сильнее, но при этом могущественное, весьма уязвимое, но практически бессмертное. Он ничего не говорил, и Аркан не стал тянуть. «Мне плевать на ваши внутренние конфликты. Ты убил другого экзарха ради шанса обрести силу. И что с того? Хотя это немного развязывает мои руки. Красиво, правда? Перед арканом возник магический экран, скорее напоминающий окно в прошлое. Точная копия недавней битвы с глубиной и поразительной детализацией. Даже Сирион не был способен на столь качественную иллюзию, ведь усиленное зрение позволяло увидеть мельчайшие детали. Разумеется, там была сцена убийства тирана. Без сомнения, посланный убийца решил шантажировать Сириона, и он был готов договариваться, ведь в общих чертах знал характер Аркана и его отношения с тиургами. Это был лишь запасной план на случай досадного провала, и волею судьбы придется реализовывать именно его. «Знаешь, чем это отличается от твоих фокусов со светом и созиданием?» — продолжал лениво вещать палач. «Я не управляю информационным оттиском. Вообще-то его можно подделать. Но как доказательство, он надежнее любых иных способов записи». «Чего ты хочешь? Того, чем платит тебе совет?» Сирион, неспешно обходивший аркана по мастерской, дернулся, когда живая аномалия засмеялась. «А ты знаешь, что мне дают?» «Разумеется, нет. Думал, обычный чистый эфир? Или позволяют поедать информационные поля миров? Хотя если у тебя найдется немного астральной нейтронной плазмы, я приму ее». Сирион едва не споткнулся. Он мог достать многое, но этот вопрос был иного порядка. «Вижу, ты слышал про АНП. Но, наверное, даже не знаешь, откуда она берется?» Со снисхождением продолжил Аркан. «Ее можно добыть в локальном астральном пространстве нейтронных звезд, которые в прошлом были маноактивными. Невероятно сложная по структуре энергия, синтезировать которую не получается ни у кого в известном регионе Вселенной. Именно она является залогом моего следующего шага развития. Но самостоятельно добыть ее я не способен». «Шаг развития? Во что?» — удивился Сирион. Аркан наклонил голову с интересом, смотря на собеседника. «Во что-то вроде демиурга своей собственной маленькой вселенной. Заодно избавлюсь от своего проклятия». «Всегда считал, что проклятый палач — это просто красивый псевдоним». Сирион поддержал разговор, уже понимая, что оплата молчания будет происходить в виде услуги. «Стал бы я придумывать такую безвкусицу», — пренебрежительно отмахнулся Аркан. «Ты мне нравишься, Сирион Рейнер. Более открытый, менее консервативный, готовый ударить в спину союзника и поставить под угрозу победу всего народа ради собственных интересов». «Я не пойду на подобное», — экзарх повысил голос. «Иначе тварь астрала нас уничтожит». «Ну да, как скажешь», — ухмыльнулся палач. «К чему это я говорю? Станем друзьями, я даже раскрою немного секретной информации. Как существо астрала, воля мира, слилась с информационным полем и при этом приобрела связь с силой конца. Меня таким сделал один безумец, проводя эксперименты. Моя жизнь состояла из агонии и страданий. Сотни лет я искал способ убить себя. К счастью, прежде чем я нашел слабости, возникла цель и союз». В голове Сириона пронеслась череда предположений, от простых к самым дерзким. Смотря в алые глаза, казалось бы, простого человека, он переоценил и недавние его, как будто бы случайные фразы. «Ты хочешь стать истинным богом полноценного мира. И для этого тебе подойдет, например, древнее существо, обладающее силой творения. Ты не способен совмещать грани силы, в отличие от владеющего единством. К тому же ты не сможешь поглотить его силу. Зато на его основе как раз получится сотворить огромный домен». Аркан саркастически похлопал ладонями. «Совершенно верно. Я создам мир, полностью изолированный от основной вселенной. И никто не сможет меня там достать. Но для этого мне нужна повышенная оплата за уничтожение Архонта прямо сейчас. А еще необходимо немного набрать в мощности атак. Потому добудь мне какую-нибудь развитую божественность. И зачем мне помогать тому, кто решил забрать все себе? Вкрадчиво поинтересовался Сирион. Я этого не говорил, ухмыльнулся Эфемер. Ты получишь могущество Астрарха выше среднего эшелона силы. Сирион наклонил голову, вновь жалея о плане. Он надеялся, что в крайнем случае договорится с Арканом или даже собственноручно его прикончит, обретя могущество. Еще был неплохой вариант, если бы Алексея быстро убили, и Аркан просто ушел. Увы, развернуть более полную достоверную иллюзию в сложившейся обстановке у него не хватило времени. Не убивать экзарха в тот момент он также не мог, поскольку не знал, что ждет по ту сторону портала. Тем более тиран приказал ему добить Мэль, и попытка тайно пройти в чужой портал закончилась бы его обнаружением и последующим ударом. Экзарх и так являлся максимально неудобным противником, и Сирион воспользовался единственным шансом быстро его прикончить. А теперь ему предлагали лишь крошечную часть добычи. Причем после того, как Аркан украдет столь ценную вещь, ему придется оправдываться перед тиургами. «После твоих действий меня могут казнить. Я не могу не вернуться всего лишь экзархом, не принять усиление. Так, может быть, мне выяснить, как совет отнесется к твоим планам?» — спросил Сирион, уже зная ответ. Конечно, для Аркана предательство тоже было риском. Боги наверняка не позволят такому опасному существу слоняться где попало и выделят посланника с подходящими навыками и снаряжением. Впрочем, Эфемер просто равнодушно пожал плечами. «Планы есть планы. А для тебя это вопрос совершенного прошлого и неясного будущего. Или у тебя есть идеи, кто сразится с недотитаном? Ты со своим слугой? Я и без того очень щедр. Ведь мы друзья. И даже обыграю все так, что тебя не обвинят. Виноватых не будет». Или же назначим им неспособного себя защитить. Уверен, ты не против подобного исхода. Ты бесспорно силен, но сможешь ли победить? Зашел Сирион с иной позиции. У него имелись свои планы. Вот только гость до боли напоминал Мэль и снова усмехнулся. Должен, хотя, может быть, стычки вовсе не состоится. Милая, заходи сюда. Барьеры снова померкли, и запертая дверь в мастерскую открылась. Внутрь вошла миниатюрная девушка азиатской наружности, одетая в зеленое ханьфу. На ее шее висел медальон, передающий сигнал о том, что она дружественная. «Кажется, я потерял нить твоей мысли». Сирион действительно удивился. Китаянка вежливо поклонилась. «Мое имя Сяо Юй, псевдоним «Лунный призрак». Я 12-я из нового списка и сильнейшая одаренная Китая. Я буду рада помочь в ваших планах и сделаю все ради победы над Ордой». Сирион больше всего не любил не понимать происходящее и далеко не сразу догадался, как так вышло. Поимка этой одаренной была одним из важных приоритетов. А сейчас она внезапно оказалась здесь. «Вместе мы справимся, милашка». Аркан приветливо подмигнул Юи и поманил ее к себе. Девушка радостно запрыгнула на мягкий диван сверху Эфемера и уткнулась ему в шею. Эфемер погладил черные волосы, обняв ее одной рукой. Девушка уснула, соблазнительно постановая, когда Аркан опустил руки. «Система заметит изменения разума», — сказал Сирион. «Твои способности влиять на сознание превосходят твои ожидания», — закончил за него Аркан. «Человеческий разум гибкий и хорошо понятен мне. Она не стала глупее, не изменилась, не лжет. В ней нет второго разума, лишь немного искажено восприятие действительности и подчинено мне. Я заметил эту прелестную особу, ведь она пользовалась тем же методом перемещения, что и я. Там мы и встретились, на границе физического мира, скользя в энергетических полях. Особенно удобно то, что она испытывает привязанность к Алексею. А он, в свою очередь, должен ей доверять. Уверен, она пригодится». Сирион раньше был равнодушен к проклятому палачу и видел в нем просто интересное с академической точки зрения и полезное существо, почти непобедимое для антимагов. Особой опасности для Орды он представлять не мог, поскольку любой достаточно умелый маг способен отогнать аномального эфемера. Даже средние астрархи, обладающие должными навыками, способны окончательно его уничтожить. На Земле есть Константин, представляющий огромную опасность для энергетической сущности. Лича пришлось удерживать большой ценой, чтобы он не вмешался. Манипуляторы силой разрушения или священным светом тоже способны окончить вечную жизнь проклятого палача. До недавнего времени Сирион всерьез раздумывал сделать так, чтобы Аркана не могли отслеживать и телепортировать его куда-нибудь подальше вовне мира. Его способность перемещения попросту не работает в пустоте или становится очень медленной. Правда, такой план имеет слабую часть в виде пленения и требует высоких затрат энергии. А если не отобрать его артефакты, хранящиеся в особом пространственном кармане, то его легко найдут и вытащат. Но сейчас Экзарх видел перед собой чудовище, представляющую еще большую опасность, чем многие считают. И если бить ему в спину, то нужно делать это искусно и самым непредсказуемым образом. Алексей не показывал слабости к женщинам. Что же до остальных планов? Можем попытаться. В изолированном пространстве. Наташа вздрогнула, когда услышала чужой голос в своей голове и едва удержала себя на месте. Регалия выкачивала силу Люцифера и максимально эффективным образом развивала ее дар без потерь энергии. Чтобы выжить, требовалось стать сильнее. Победа далась на самом пределе возможностей и ценой траты эфирного феникса и активации навыков с отдачей. Не говоря уже о расходовании всех наступательных и защитных артефактов. Некто, все это время спавший в кулоне филактерии, был помечен как союзник. А это главное. «Я Наталья. Не знаю, что сказать. Ты друг Алексея?» «Таково имя, позволившего вывести мою последнюю битву в ничью. Обладателя нестабильного эфирного клинка. Но он служил людям, а не Орде. Я отключилась от системы, чтобы получать больше опыта. Я застряла в этом проломе. Он не Орды, не знаю, как так вышло. Я так и не поняла, кто ты такой». Секунд 10 собеседник молчал. Наташа не возражала, ведь шло стремительное развитие. Она поглощала максимум силы побежденного. «Я Теодан, слуга величайшего бога войны Исхария. Полагаю, антимаг не говорил обо мне тем, кто скован системой. Вижу, меня лечили множеством способов. Я благодарен за это». «Ты можешь открыть портал на Землю?» — сразу спросила Наташа, внутренне восторгаясь. «Еще один секрет Алексея. Нечто загадочное в духовном лесу». Девушка не понимала, почему Алексей не говорил о спасенном слуге. Но сейчас это было неважно. Главное, что он друг, скорее всего. Ведь второй слуг пытался убить Алексея. Увы, ответ был не совсем удовлетворительным. «Мне требуется исследовать это пространство, окончательно восстановиться и создать себе новое тело. Не знаю, насколько трудно будет открыть портал. Я проснулся, ощутив угрозу от магической битвы, и помог лишь в критический момент. Однако недоумеваю, кому показалась хорошая идея наградить меня даром стихии разрушения». Слушая это, Наташа немного успокоилась. Однако до ее ушей донесся до боли знакомый рев. Хорошо, что Тифон извещал о своем приближении. Немедленно отключив режим развития, девушка привычным движением вытащила меч и силой вогнала его в глазницу демонического владыки. Остатки эфира потекли в ее тело, заставив стонать уже от боли. Дар развивался слишком быстро. Она едва успевала усвоить силу и чуть не отключилась. Однако, ожидая, пока спадет приступ, она активировала сканирующую функцию регалии и замерла. Монстры приближались со всех направлений. Они были буквально везде, сжимая плотное кольцо в большом радиусе. Спасительный телепорт не способен был перекинуть ее достаточно далеко. А если завяжется серьезная битва, ее убьют. Резерв опустел, дар перегружен, накопители защитных артефактов разряжены. На мгновение сознание захватила паника. Однако если ничего не делать, ее точно скоро убьют. Холодная решимость заменила страх и сразу предложила приемлемый вариант — пещеры под замком. Малфос не лгал. Сканирующий артефакт нашел там слабые ауры и множество пустот, буквально загрузив в ее голову получившуюся карту. Не будет же дракон разносить замок до основания. Главное — затаиться. Терпя боль от вонзенного в спину кинжала, на который давил доспех, Наташа побежала к двери, ведущей из тронного зала. Распахнула ее и тут же прибила нескольких бесов, горбатых, жалко выглядевших гуманоидов, слабых и явно выполнявших роль слуг. Замок был полон подобных существ. Но, к счастью, они не стремились проследить за девушкой, а молнии их хорошо уничтожали. Найдя лестницу, она длинными прыжками от начала к концу пролета помчалась вниз. «Почему мы движемся сюда?» — поинтересовался Теодан. «Я ощущаю много темной энергии и довольно сильную ауру». «Довольно сильную?» «Да там супердракон!» — воскликнула девушка. «Скрой ауру, он не должен понять, что мы еще здесь». К ее удивлению, Теодан развернул поле, помогающее скрыться ей самой. Пришлось убить лишь нескольких демонов на пути, для чего хватило меча. Наташа отбежала подальше от засветки. Коридоры замка сменились просто подземными ходами. В некоторых виднелись странные пыточные камеры, пустые тюрьмы и клетки. Где-то выращивали грибы, но имелись и подсобки. Девушка спряталась в самой дальней, расположенной уже фактически вне замка, ближе к обрыву над каньоном Славы. Даже тут ощущалось заметное тепло. Помещение заполняли металлический хлам, черепа существ и пустые бочки. Кромешную тьму разгонял только неровный свет крохотной шаровой молнии. Однако и его пришлось отключить, когда земля содрогнулась. «Ты точно не можешь нас телепортировать?» — шепотом спросила Наташа, оставшись в абсолютной темноте. Лишь где-то вдали в коридоре горели синие факелы. Умом она понимала, что шептать нет смысла, но ничего не могла с этим сделать. «Не в нынешнем состоянии. Мы скрываемся настолько хорошо, насколько можем. Тут много магических материалов. Нас не должны найти. Расскажи историю происходящего. Голоса никто не услышит». «Хорошо, ты ведь не можешь помочь вытащить кинжал? Хотя бы дать немного света?» Теодан зажег фиолетового светляка, вполне достаточного, чтобы одаренная с острым восприятием могла ориентироваться. Она аккуратно сняла доспех, который хоть и был сделан так, чтобы минимально стеснять движение, но все же не позволял дотянуться до спины. Сдержав стон, когда лезвие вышло из раны вместе с кирасой, девушка замерла. Затем убрала темное оружие из дыры в доспехе и надела кирасу обратно, чтобы получать усиливающий эффект. Спина болела, но целебные артефакты уже были истрачены в прошлых битвах. Оставалось полагаться на очень высокую живучесть. Аккуратно сев на пол, Наташа решила отвлечься рассказом о войне с Ордой и обнаружении какого-то предмета на земле. Не скрыла о том, что Теодана, скорее всего, сюда забросили. Она не знала, кто. Раньше думала об Алексее. Но ведь он вроде не носил с собой такие артефакты. На ум пришел Ифрит, однако сути это не меняло. «Похоже, зная, что я вскоре пробужусь, с меня решили таким образом потребовать платы за возрождение. Справедливая цена, жизнь за жизнь. Мне потребуется время на восстановление. Экль, ты не подвластна системе, и Алексей даже ведет дела с падшей предательницей, я тоже расскажу правдивую историю». Новый собеседник вызывал не меньше подозрений, чем Малфос, но разговор успокаивал. Вот только спустя полтора часа сплошное кольцо демонов наверху никуда не делось. И стоило применить сканирование, как снова послышались удары и рык. Все искали ненавистную истребительницу, уничтожившую уже два клана из шести. Всего два из шести. А за ней уже охотится буквально весь этот мирок. И даже это было не худшим. «Теодан, у меня болит шрам на животе, и рана в спине, кажется, не заживает». «Раны, нанесенные проклятым оружием, всегда плохо заживают. А здесь все пропитано этой мерзкой силой, мешая избавиться от нее. Стоит уйти в более чистое место». Наташа знала об этом эффекте и потому не задавала вопрос раньше. Но он держался слишком долго. Замок и правда дышал тьмой. И хотя она не угрожала напрямую, но таймер заражения просто пропал, как бы намекая, что такими темпами она не избавится от этой силы. «Я ведь могу тут стать демоном», — голос предательски дрогнул. «Да, можешь. Но это если мы проведем тут слишком много времени. Тебе нужно стать сильнее. Не отчаивайся, дитя. Пока есть шанс, нужно бороться». Наташа тут же потянулась к экстрамерной сумке, зашипев от ощущения, что рана открылась, и по спине снова заструилась теплая кровь. «Я не отчаиваюсь, просто есть способ. Это ведь поможет?» Девушка прикоснулась сферой к артефакту и сама посмотрела на оценку. Уровень пользователя 137 ниже рекомендуемого порога. Оценочная вероятность успеха с учетом всех факторов 79,3%. Вероятность повреждения дара 19,1%. Вероятность смерти 1,6%. Шансы заметно выросли. Откачка уровня из очень сильного существа и развитие при помощи регалии позволило догнать Полину. Она пользовалась регалией, чтобы усиливать многих стражей, и пленить настолько мощных существ доводилось очень редко. Кроме того, казалось, что даже так система забирала часть. Наташе повезло развиваться со скоростью ракеты, выходящей на первую космическую. 8 уровней за один день — это безумный темп. Вот только одаренная думала, что прирост возможности удачного исхода будет выше относительно последнего раза, когда она проверяла шансы на 130-м. Причина очевидна, она ранена. Статус ослабления снижает вероятность удачи. 4 шанса из 5 выжить, остальное ведет к смерти. Хотя даже это было щедрым предложением, учитывая, насколько она не дотягивала до 150-го уровня. Этот предмет позволил бы мне быстрее восстановиться. Однако это все равно займет слишком много времени. Применяй его сейчас или потом, может быть, поздно. Рисковать не хотелось. Ведь можно подождать еще пару часов. Полагаться на удачу — плохая идея. Но раздумье прервал еще один толчок и разносившийся по пещерам рык. Оставалось надеяться, что процесс не займет много времени. Девушка нажала кнопку активации и подтвердила, что понимает риск. Яркий свет ослепил, заполнив помещение. Сознание как будто внезапно выключили и запустили обратно. Наташа даже не успела толком испугаться, ставя жизнь на кон. «Процесс слияния успешен. Ваш потенциал значительно повышен. Вызов справки. Слияние дара и души происходит на высоком уровне развития магического существа. Сущность магии глубоко пронизывает существо, становится его частью. Как следствие, силы и контроль над магией значительно повышаются. Намного увеличивается проводимость каналов и укрепляется связь с истоком, что повышает скорость восполнения резерва. Тело на этом уровне становится не более чем оболочкой, даже уничтожение жизненно важных органов, включая высшую нервную систему, не приведет к неизбежной смерти. При получении чрезмерного урона есть шанс без внешнего вмешательства запечатать дар и душу в виде сосуда. Это может быть осуществлено целенаправленно. Серьезное повреждение дара на этом уровне крайне опасно и в большинстве случаев приведет к смерти. Затаив дыхание, Наташа прочитала сообщение, увиденное раньше, чем в глазах прояснилось. Следующее уведомление перед целой лавиной сообщений было еще приятнее. Уровень повышен до 144-го. Артефакт мог повысить ее уровень и дал сразу 7. Наташа ощущала себя всемогущей. Вот только следом она услышала грохот и ощутила вибрации. В сознание снова вторглось телепатическое послание Теодана, сквозящее паникой. «Они знают, где мы. «Срочно уходим!» К ней явно пытались пробиться. Вот только встав, девушка едва не упала. Дар после резкого скачка приходил в стабильность и ощущался странно. Требовался срочный отдых. «Погоди немного, хотя бы минуту, чтобы после портала я смогла быстро лететь. Сможешь обвалить потолок пещеры?» Теодан решил попробовать. Потребовалось только вынести амулет наружу, и в потолок ударили десятки сгустков разрушения, подтачивающие свод так, чтобы вызвать обвал. Вибрации этому лишь помогли. Наташа уже видела, как в пещеру забегает несколько демонов-магов, когда свод не выдержал и начал рушиться. Обвал в глубину достиг около 3 метров, когда посланник богов остановился. «Вижу, тебе повезло. К сожалению, скрыть такой выброс энергии я не в силах, и сегодня более не в состоянии помочь. Пусть мои слова порадуют, у тебя высокий потенциал». «Вот и хорошо». Наташа вернулась в темное пространство, подсвечивая себе маленьким огоньком, и села на жалобно заскрипевшую бочку. «Боюсь представить, какой потенциал у тех, кому изначально дали 60-й или 100-й. Я с самых низов развивалась». Теодан понял, о чем речь, и дал ответ. «Не всегда уровнями награждают только имеющих самый высокий потенциал. Еще есть фактор распределения в мире. Кроме того, потенциал может возрастать или снижаться из-за выбранных направлений развития дара и поглощенных предметов. Тот, которым обладала ты, во многих мирах считается сокровищем. Видя твое рвение и достижение, ты его более чем достойна». Девушка улыбнулась, слыша похвалу. Отвлекали лишь глухие удары и грохот. Всплески маны приближались, это к ней пытались пробиться. Тифон, похоже, ненадолго покидал этот замок. Но теперь грозная аура приближалась, и Наташа догадывалась, что уж он точно доберется до нее. Времени как раз хватило, чтобы прошел первый шок, и Наташа вложила несколько очков в различные ускорения и летные навыки. Последний спасательный телепорт активировался, когда казалось, что скала вот-вот обрушится. «Следующая встреча с Тифоном в любом случае будет последней», пронеслось в голове девушки. Со вспышкой света тьма сменилась алым небом демонического мира. Артефакт выбросил ее над изломанными каньонами примерно в 2 километрах от места, где когда-то располагался замок. Сейчас от него почти ничего не осталось. С дистанции им повезло, но вокруг было полно самых разных существ. Крылатых гуманоидов, огромных летучих мышей, хтонических тварей с щупальцами. Наташу сразу заметили, она без колебаний применила обновленные умения полета. Скорость по сравнению с прошлой казалась просто безумной, и поблизости не нашлось существ, способных за ней угнаться. Вот только она знала, как минимум черный дракон быстрее. Может быть, догнать ее способны и лидеры 3 других кланов, и кто-то из иных сильнейших. К счастью, их не было рядом. Наташа улетала прочь от этого места так долго, сколько могла. Маневрировала между острых скал с кислотными озерами внизу, вошла в область с парящими островами, словно бы опутанными живой биомассой. Выглядела настолько мерзко, что желудок точно бы потерял содержимое, будь в нем хоть что-то. Хотя голода не чувствовалось вообще. Тело неплохо питалось магией. Марафон закончился на границе болотистого леса, в пещере под невысокой скалой. Наташа без сил упала на землю, вытащила иллюзорный артефакт и в течение часа не позволяла себе уснуть, пока не убедилась, что жители жуткого мира ее потеряли.